ушла. Но гиацинты ждали, и день не разбудил окна, и в легких складках женской шали цвела ночная тишина. В косых лучах вечерней пыли я знаю, ты придешь опять, благоуханьем нильских лилий меня пленять и опьянять. Мне слабость этих рук знакома, и эта шепчущая речь, и стройной талии, и стома, и матовость покатых плеч. Но в имени твоем безмерность, и рыжий сумрак глаз твоих таит змеиную неверность и ночь преданий грозовых, и миру дольнему подвластно. Меж всех не знаешь ты одна, каким роденьем ты причастна, какою верой креплена. Войди, своей не зная воли, и доброе в глаза взгляни, и темным взором острой боли живое сердце полосни. Вползи ко мне змеей ползучей, в глухую полночь оглуши, устами томными замучай, косою черной задуши.